Крупная фигура, широкоплечий, улыбающийся. Он приходил к нам один, без жены. Жизнерадостный, шумный, остроумный. Бабушка тогда садилась за рояль, и он пел неаполитанские песенки, арии на итальянском языке, а слушатели, старые и молодые, наслаждались. Елена Сергеевна Петухова, вдова купца, владельца магазинов готового платья. Ее называли «Замоскворецкая Семирамидой». Она и в старости была поразительно красива, величественна, жила в Малом Екатерининском переулке между Ордынкой и Полянкой в собственном доме, имела 4 замужних дочерей и сына-холостяка, была остроумной собеседницей. Когда к нам приходила, приносила дедушке и бабушке гостинцы, конфеты и варенье. О ней и о ее потомках я мог бы много рассказать. Так своеобразны и колоритны были все они. Отмечу только, что все 4 ее зятя, 3 из старых купеческих фамилий, Ноев, Вишняков и Свешников, а 4-й, бывший гвардейский офицер Вульфирт, погибли в лагерях. А ее сын Николай Григорьевич до конца жизни был домовладельцем, что кроме хлопот и убытков ему ничего не приносило. Уже после войны он приютил известного коллекционера картин и фарфора Вишневского. Теперь в этом доме музей имени Тропинина. О плодотворной роли Петухова в создании этого музея искусствоведы молчат. Графиня Анастасия Михайловна Баранова, тетя Настенька, урожденная Боротынская, внучка брата поэта. Жила она недалеко от нас, в Обуховом переулке. В 1918 году умер ее муж Александр Павлович, дядя моей матери, и арестовали 2 ее сыновей, офицера Мишу и гимназиста Колю. Их увели, и никогда она не узнала об их дальнейшей судьбе. Так же, как Анна Сергеевна Сабурова и Мария Сергеевна Гудович, она была убеждена, что они живы и сидят в какой-то тайной тюрьме. Она очень меня любила, говорила, что я напоминаю ей ее младшего сына. Но горе свое она тщательно скрывала. Была остроумна, любила шутить и совмещала в себе 2, казалось бы, несовместимых качества. Была очень богомольна, чуть ли не ежедневно ходила в церковь и одновременно обожала неприличные анекдоты. Когда она к нам приходила, брат Владимир обязательно ей рассказывал такое, что она стыдливо закрывала лицо руками и восклицала: «Ах, Боже мой!» Управдом все ее выселял из маленькой комнатушки, как вдову нижегородского губернатора, хотя муж ее был лишь небольшим чиновником. Суды тянулись один за другим. О том, что она графиня, управдом и не подозревал, но она никак не могла доказать, что не является губернаторшей. Ее большой друг, известный московский адвокат Орловский, блистательно выигрывал все до 1 процессы, а настойчиво правдом опять подавал кассацию. Тетя Настенька предлагала ему заключить пакт о ненападении, а он снова строчил заявление и так замучил старушку, что в 1934 году она уехала за границу. Там ей было очень плохо, и она умерла в доме для престарелых. А ведь литературоведы ее признали, начали приглашать в президиумы своих заседаний, хлопотали о персональной пенсии, как родственницы Баратынского. И, наверное, суды бы прекратились, и кончила бы она свою жизнь в почете. Не надо было ей уезжать за границу. Список наших гостей я мог бы продолжить. Так интересны были многие из них. Одни кончили свою жизнь более или менее благополучно, а другие в лагерях и ссылках. Вот так генерал Гадон умер на берегах Вычегды. Дедушка в гости ходил лишь ко вдове купчихи Бахрушиной в денежный переулок, а также гулял по нашему переулку с собачкой Ромочкой. Бабушка ходила в гости часто, если близко, то пешком, если далеко, то на трамвае. Одна она ездить боялась и брала с собой меня. Поездки эти я очень любил. В гостях меня угощали. А кроме того, бабушка давала мне денег, чтобы я купил у трамвайной кондукторши билеты. А я клал деньги в карман и провозил бабушку и себя с зайцами. Ездили мы однажды на Первую Мещанскую к Валерию Брюсову. Но там я просидел в прихожей и не видел известного поэта, вскоре после того умершего. Помню поездку к знаменитой артистке Федотовой в один из переулков близ Покровки. Сидела старуха с парализованными ногами, окруженная кошками. Все стены ее комнаты были увешаны иконами и фотографиями, большими и маленькими. Я привык, что наши гости на все лады костерят советскую власть. Но речи Гликерии Николаевны пылали такой жгучей ненавистью, что я даже поразился. Одна из ее кошек обобрала шерстью бабушкино платье. Так Федотова воскликнула, что только при большевиках завелись столь ленючие кошки. Родители мои в гости ходили редко, только в два дома. На Большой Левшинский переулок к Сергею Львовичу Толстому. И слушали там концерты известных музыкантов. Да и сам хозяин хорошо играл на рояле. Другой дом был в Палашовском переулке. Приглашала Мария Николаевна, жена знаменитого артиста Александра Ивановича Южина, урожденная баронесса Корф. С ней мой отец был связан по своей дореволюционной деятельности, а сам Южин появлялся редко. После его смерти в 1927 году вдова ежегодно устраивала вечера его памяти, на которые мои родители тоже приглашались. Моей матери сразу нашлось большое и ответственное дело. Она стала поварихой, готовила обеды для всей нашей многочисленной семьи. Ей пришлось взять на себя эту обязанность, а нашу всеми любимую нясеньку позвал жить в Тулу ее брат Сергей Акимович, бывший наш бучельский конторщик. Нясенька сказала нам, что видит, как нам трудно жить, и дети подросли. Пытались мы уговаривать ее, но не смогли поколебать ее решение. К большому нашему огорчению она уехала. Но все последующие годы вела деятельную переписку с тетей Сашей. Уже в 30-е годы она неожиданно явилась к нам. Арестовали мужа ее сестры, сельского учителя. Кто-то ей подсказал, что Крупская поможет, и она приехала хлопотать за совершенно невинного, по ее мнению, человека. Она отправилась в наркомпрос, добралась до секретарши Крупской, но та, узнав, в чем дело, дальше ее не пустила. Бедная Нясенька бросилась перед ней на колени, стала умолять, ведь она была убеждена, что вдова Ленина всесильна. Ее вывели силком. Да вряд ли Крупская взялась бы помогать. Посадили многих ее близких друзей, старых большевиков. Она из-за себя-то, наверное, тряслась. Когда я уже стал писателем, мне показали в доме литераторов толстую и напыщенную старую даму, разыгрывавшую себя классика советской литературы. Это была бывшая секретарша Крупской, которую приняли в Союз писателей за книгу воспоминаний о ее патронессе. Вряд ли там упоминалось о тех несчастных, кого она к ней не пускала. Уже после войны Нясенька вновь появилась в Москве. Умер ее брат, и моя сестра Катя, которая в детстве была ближе всего к Нясеньке, позвала ее жить к себе. Умерла она в глубокой старости в 1967 году. Мы все ее хоронили. С Еропкинского в церковь мы ходили всей семьей каждое воскресенье. Нашим приходом являлась стоявшая на Пречистенке известная своей самой высокой в Москве шатровой колокольней церковь Троицы в Зубове XVII века. Но мы предпочитали более дальнюю, белую с большим синим куполом, церковь XVIII века Покрова в Левшине, на углу Большого и Малого Левшинских переулков. В ней хор был лучше, и, главное, туда ходило много бабушкиных знакомых. После окончания обедни она с ними оживленно беседовала. Из этих знакомых назову Нарышкину, бывшую статсдаму и слывшую самой важной барыне Москвы. В свои 80 лет она ходила прямо, ни на кого не глядя. На ее похоронах собралась вся старая Москва. Еще княгиня Софья Александровна Голицына, урожденная княжна Вяземская, бывшая владелица знаменитых симов Владимирской губернии. Муж ее, принадлежавший к другой ветви, чем мы, умер еще до революции. Два ее сына были расстреляны, а третий в 30-х годах попал в лагеря. Она жила на подношение крестьян из ее имения. Когда в 60-х годах мне пришлось быть в судейской коллегии, на Владимирском областном туристском слете я прочел в альбоме девочки, побывавшей в походе в Симах, такие строки, цитирую по памяти. «Две старушки мне рассказали об их барыне Софье Александровне прямо-таки удивительные вещи. А оказывается, она совсем не была похожа на эксплуататоров-помещиков, на свои деньги организовала школу. А если у крестьянина умирала корова, то дарила ему другую из своего стада. В церкви Покрова в Левшине был необычный молодой дьякон, по убеждению принявший этот сан, Сергей Сергеевич Толстой. Возглашал он Ектенье голосом гнусавым и тоненьким, но с большим чувством. Позднее он бросил дьяконство и стал профессором английского языка. Потомки Толстого и сотрудники музеев его имени не любят вспоминать об этих годах жизни внука великого писателя. 8. Возвращаюсь к нашей семье. Наверное, месяца через два после нашего поселения на Еропкинском явилась к нам целая комиссия из дома управления. Стали измерять рулеткой площадь каждой комнаты, мерили с захватом подоконников и наискось. Нам объявили, что у нас лишняя площадь, и мы должны одну комнату сдать. Отец пытался было хлопотать, писал заявление, но его припугнули, что будут доискиваться, на каком основании мы вообще тут поселились. И отец отступился. В комнате, где жили бабушка и дедушка, теперь поселился молодой человек по фамилии Адамович. Сперва мы его приняли за большевика. Работал он где-то счетоводом, обладал глазами ягненка и вел себя очень скромно. Когда же он повесил над изголовьем своей кровати огромный портрет красавицы в декольтированном платье и сказал, что это его бабушка, полька, урожденная графиня Яблоновская, мы поняли, что никакой он не большевик, а свой человек, и стали приглашать его по вечерам чай пить. К нам переехала из Ливен целая семья. Младший брат моего отца Владимир Владимирович, дядя Вовик с женой тетей Таней и тремя детьми, сыном Сашей, который был меня старше на полтора года, моей ровесницей Еленой и маленькой Олей. Жить стало тесно. Меня переселили в комнату, где под эгидой тети Саши спали только женщины и девочки, и поместили в шкаф, который был такой широкий, что я мог там спать, вытянув ноги. Когда ложились, шкаф вместе со мной закрывали. А на ночь тетя Саша его открывала, чтобы я не задохнулся. Спал я так под юбками, наверное, месяца три, пока дядя Вовик с семьей не переселился в подвальное помещение на Хлебном переулке 10. Квартиру для них купили на остаток драгоценностей из наследства тети Нади Голицыной. Живя у нас, они как родственники, естественно, ничего за еду не платили, но, уезжая, подарили нам два мешка пшена, который привезли из Ливен.